Глава 5. «Это уже третий коктейль», — напоминаю Юльке, указывая подбородком на бокал в руке. «Я в курсе, Мариш. Все под контролем». Сегодня заключительная в этом году вечеринка в загородном доме Вовчика, парня нашей Евы. Так называемое закрытие шашлычного сезона. Хотя я считаю, что Вовчик с этим делом немного затянул. Холодновато уже для шашлыков. Но я поехала, потому что здесь ни разу до этого не была. А мне очень интересно посмотреть на вечеринки мажоров, о которых потом неделями шепчутся в УЗИ, своими глазами. Немного потусив у зоны отдыха во дворе, вся компания переходит в дом. Парень Евы учится курсом выше, и друзья его по большей части нам с девчонками не знакомы. В основном это детки обитателей Рублевки, что являются в УЗ только к сессии. Наблюдая за тем, как один из парней делает дурацкое селфи на фоне семейного портрета родителей Вована, лезу в задний карман джинсов за вибрирующим там телефоном. «Да, Мирош!» — перекрикиваю хохот ребят. «Ты все-таки туда поехала?» «Я ненадолго. Приедешь за мной через часик?» «Марина, блядь, ты мне всю кровь свернула. Я же не разрешал тебе туда ездить». «Мне кажется, мы договорились, что я сама себе хозяйка, Мирон». «Они дурь там употребляют». «Я взрослая девочка. Сама решаю, с кем и как мне проводить свое время», — перебиваю парня. «Я здесь с девочками. И если тебе сложно за мной приехать, то я приеду прямо сейчас». «Через час!» — выкрикиваю в трубку, но слышу там лишь короткие гудки. «Дурь? Мать твою!» «Я не знала». Выпрямив спину, кручу головой по сторонам в поисках Евы. «Она точно должна быть в курсе?» «Неужели Вовчик наркоман?» Внимательнее присмотревшись к ржущим парням, вижу, что они действительно ведут себя неестественно. «Юля!» Касаюсь ее плеча. «Что-то мне не нравится здесь. Давай уедем». «Расслабься», — проговаривает заторможенно. «Здесь очень круто». С подозрением, глядя на ее бокал, решаю все же попросить Мирона приехать за нами уже сейчас. Поднимаюсь с дивана и иду в поисках более тихого места. Однако найти его оказывается не так просто. Всюду или пьяные, или обжимающиеся и целующиеся парочки. Решив, что удобнее позвонить будет на улице, дергаю дверь на себя и врезаюсь в несущегося на меня Вовчика. Со стеклянными от ужаса глазами он толкает меня в стену и быстро теряется в глубинах дома. «Придурок!» — бормочу, потирая ушибленное плечо. «Облава!» — кричит кто-то со стороны улицы, и в следующее мгновение в дом врывается группа в черных костюмах и балаклавах. «Всем на пол! Работает ОМОН!» раздается совсем рядом, и я оказываюсь лежащей на полу с прижатой к грязному кафелю щекой. В первое мгновение нереальность происходящего вызывает приступ хохота, но когда чей-то ботинок упирается носком в мои ребра, я начинаю осознавать всю серьезность ситуации. Вместе с осознанием в кровь тонкой струйкой втекает страх. Быстро распространившись по всему телу, покрывает кожу пленкой липкого пота. «Папа». Эта мысль врубает в голове сигнализацию. Если где-нибудь засветится моя фамилия, у папы будут большие неприятности. Огромные проблемы по моей вине. Твою мать! Судорожно копаясь в мозгу в поисках хотя бы одной разумной мысли, осторожно приоткрываю один глаз. Музыка стихла, слышны возня, звон битого стекла и хриплые выкрики. Что делать? В моей правой руке телефон. Я могу кому-нибудь позвонить. Кому? Папе? Он решит проблему за минуту. Но лучше я сгнию в тюрьме, чем увижу разочарование в его глазах. Маме? Черт. Результат будет тем же. Братья, безусловно, помогут. И, возможно, даже не сдадут меня родителям. Но обязательно сделают так, что доучиваться я буду дома. Набрать Мирону? Господи, конечно, нет. Чем он сможет мне помочь? Мысленно листаю список контактов и вдруг цепляюсь за фамилию Кравцов. В горле мгновенно пересыхает и начинает першить. Пробегаю языком по губам. Он чиновник. У него должны быть связи, и... Он не сможет мне отказать. Офигеть. Это трэш, конечно. Простите, Арсений Рустамович. Но у меня нет другого варианта. Пока я терзаюсь сомнениями, ребят начинают выводить из дома. Слышу, как кто-то из них возмущается, что у него забрали телефон. «О, черт!» Чуть приподняв грудь, подтягиваю руку к лицу и, нажав на экран, тихо голосом прошу набрать Кравцова. В трубке начинают идти гудки. Не шевелясь, жду, когда он ответит. Мимо меня туда-сюда снуют люди. Еще мгновение, и будет поздно. «Да», — раздается в динамике под хриповатый голос. «Арсений Рустамович, это я». «Я слушаю, громче говорите». От страха и нервного напряжения мой голос просаживается, и воздуха катастрофически не хватает. «Это я», — сиплю еле слышно. «Марина Греховцева». В трубке повисает тишина, а затем он холодно интересуется. «Что ты хочешь?» «Оскорбительный для меня вопрос, но обижаться я буду позже». «Я в загородном доме, на вечеринке у знакомого». Тараторю очень быстро, опасаясь, что телефон вот-вот заберут. «Приехал ОМОН и...» «Помогите, Арсений Рустамович». «Блядь!» — ругается зло. «Фамилия знакомого?» «Жучков Владимир». «Руки за голову!» — раздается рык надо мной, а в следующий миг меня хватают за шиворот и поднимают на ноги. Впившийся в горло воротник кофты вызывает приступ кашля. Телефон забирают и, вытолкав на улицу, быстро ведут к микроавтобусу. Юлька уже там. Забившись в угол и спрятав лицо в ладошках, горько плачет. Я бы, может, пустила слезу, но леденящий кровь ужас от того, чем это может обернуться для моей семьи, вгоняет меня в ступор. Не прощу себе такой тупости. Когда я уже научусь думать головой? Скосив взгляд на Еву, ловлю посланную мне одобряющую улыбку. Ну, конечно, ей переживать не о чем. Ее отец не позволит даже войти в здание отделения полиции. После смерти ее мамы он с нее пылинки сдувает и никогда ни за что не ругает. Так и выходит. Еву, едва останавливается микроавтобус, тут же забирает отец. Всех остальных сгоняют в небольшой холл сразу за КПП. По ходу оформления мажорчиков, как из детского сада, разбирают родители. Вскоре приезжают и за Юлей, и даже ее парнем, на чей дом была облава. Я, забившись в угол около автомата с шоколадками, стараюсь не привлекать к себе внимания. Сейчас, после непродолжительных размышлений, вариант, что Кравцов сразу же позвонил моим родителям, самый правдоподобный. Скорее всего, моей вольготной столичной жизни пришел конец. Обхватив себя руками, прикрываю глаза и зарываюсь подбородком в объемный ворот кофты. Слышу, как хлопают двери, и беспрестанно звонит стационарный телефон. Сидящую рядом со мной блондинку, с которой мы так и не познакомились, вызывают в кабинет. Приоткрыв один глаз, я смотрю ей вслед и вдруг замечаю, как одна из дверей выпускает в холл двоих мужчин. Один в полицейской форме, полный и с лысиной, а второй — Арсений Рустамович. Распахнув глаза, вытягиваюсь в струну. Слишком резко дернувшееся в груди сердце пускается вскачь. Не знаю точно, по какой причине, но я определенно рада его видеть. Слушая собеседника, он оцарапывает меня острым взглядом и скрывается в кабинете. Он приехал за мной.